Игорь не торопился с ответом. «Сколько именно? И куда?» «Полсотни человечков. А дорога тебе известна. К Первомайской». Стариковские глаза заледенели, взгляд стал колючим. «Нет», — отрезал Игорь, — «к Первомайской не поведу». «Я уверен, что мы договоримся», — старик растянул тонкие губы в холодной улыбке. «Поверь мне, я умею договариваться». «Не выйдет, там мой дом», — выпалил Князев и осекся. Ланиста тоже поднялся со своего места, распрямил спину, улыбнулся. «Опять какие-то сатанинские игры. И как Игорь мог так купиться, потерять выдержку?» Но старик отчего-то вовсе не поразился, узнав, что Игорь родом с Первомайской. Неужели и это ему было известно? И тут Ланиста удивил его по-настоящему. «Какой еще дом, Игорь? Сирота ты. Отец пропал», — начал он загибать пальцы. «Брат пропал. Девка твоя, по которой вздыхал там, замужем давно?» Старшина вздрогнул. «Лариска замужем?» «А что ты думал? Ждать тебя будет?» «И все равно», — упрямо повторил Игорь, — «там мой дом». «Да этот дом предал тебя», — ухмыльнулся старик. «Батя ваш продал тебя, как кутенка. Мне продал. Или ты не знал? Тебя сюда и вели, да туннель завалило. Думал я, что пропал гладиатор, а ты ничего, сам пришел, как миленький. Я присматривался, присматривался к тебе. По описаниям вроде подходит, но не мог же ты мне на голову свалиться». «Оказывается, мог. Но бате я, конечно, черта с два заплатил». У Игоря внутри все сжалось. Закрутилось вихрем все вместе. И странная экспедиция, и автомат со спиленным бойком, и темный туннель у Измайловской, в который его втолкнули первым, будто на расстрел вели. Думал, подозревал. Но сейчас услышать вот так подтверждение всего этого... За что? За что его так? «Батя, еще не вся Первомайская», — протолкнув ком в горле, глухо сказал Князев. «Ну, как знаешь», — разочарованно откинулся на спинку кресла Михаил Сергеевич и зевнул. «Мог добром решить, да уперся. Мне ведь еще раз тебя осиротить расплюнуть. Шепну словечко, и Инге твоей шейку тонкую... Крык!» Он хрустнул пальцами, точно сымитировав треск ломающихся позвонков. «А щенка вашего тварям скормят». «Ты не посмеешь», — прошептал Игорь, но уже знал ответ. Старик радостно расхохотался. «Ты же сам выбор делаешь. С одной стороны, старый головорез и узурпатор, который тебя продал в рабство, а с другой — твоя девка с кутенком. Кто тебе дороже?» «А я уж родственничков твоих укокошу лично, не сомневайся. Так сказать, в развитие наших с тобой долгих и непростых отношений». «Хорошо», — Князев сжал кулаки. «Проведу я твою банду. Только что толку с полусотни твоих головорезов? На блокпосту и в 5 раз больше в капусту искрошат». «А кто тебе сказал, что через блокпост пойдем? Есть там у вас норки, которые только от тварей и караулят. Человеку там не пройти, сожрут. Всем, кроме тебя. И тех, кто с тобой. Ну что, согласен?» Игорь уже 100 раз успел проклясть себя за самонадеянность. Подумать только. Думал старого плута переиграть. Да еще на его же территории. Ох, прав был охотник, когда не хотел его сюда пускать себе на погибель. А теперь, выходит, не только себе. «И что вы с батей теперь не поделили? У вас же мир. Торговля налажена», — стиснул зубы Князев. «Ну, положим, дружбы у нас не было никогда. Зелен ты, Игорек. Не помнишь, какая грызня у нас с вами была в старые-то времена? Как пауки в банке, всю территорию делили. Думали, ну год, ну два еще протянем. Чего же гнить заживо? Поживем, как люди. А вышло четверть века. Так что пришлось мириться. Худой мир, он, знаешь, всегда лучше доброй ссоры. Да и выгодны мы друг другу оказались. И что же, выгода боком вышла? В разнос пошел ваш батя. Невозможно с ним стало дружить. Совсем на старости лет спятил. Такой беспредел творит, что в старые добрые времена за это самое меньшее в асфальт закатывали. Комиссаришка этот, думаешь, сам пытался переворот нам устроить? Нет, малыш. Батя ваш за ним стоял. Получилось бы президента скинуть, половина Черкизона бате бы отошла. Жил бы он у вас скромником на станции Первомайской, а сам владел бы борделями и фабриками в нашем вертепе, чтобы на пенсию кусок заработать. На нашу территорию волчара полез. У Зверева терпение нечеловеческое, но и оно иссякло. Да и мне неуютно было, когда сюда этих франкенштейнов нагнали. Попросили меня с батей урегулировать. Вот и вся недолго. Так что ты не волнуйся, Князев. Мы просто справедливость будем восстанавливать. «Надо выиграть время», — думал Игорь. «Откажусь сейчас, погибнут все. Да и я живым не уйду отсюда. С чего было нести меня отпускать? Соглашусь для вида, а там видно будет». «Хорошо», — кивнул он. «Но мне нужны гарантии. Я должен знать, что Инга и малыш живы. Проведите меня к ним и дайте поговорить». «Силен ты, парень. Тебе палец, а ты всю руку. Но я сегодня добрый. Настолько, что еще подарочек тебе сделаю». Телохранитель внес в комнату что-то длинное, обернутое куском ткани, и осторожно, с легким стуком, водрузил на стол перед старшиной. «Разверни, не бойся», — ласково улыбался Михаил Сергеевич. «Чего мне бояться?» Игорь откинул ткань в сторону, в каждый момент готовый увидеть какую-нибудь гадость, и замер. Перед ним на куске черного бархата лежала шпага. Его шпага. Вычищенная, заточенная, с тщательно заполированными забоинами на острие. А он считал, что потерял ее навсегда. «Узнал? Так бери, не бойся. Видишь, я тоже не боюсь, что ты меня этой железякой пырнешь. Потому что у нас с тобой договор». Назидательно поднял вверх узловатый палец старик. «Джентльменское соглашение. По рукам?» «По рукам». Князев встал и засунул клинок за пояс. «Я условия выполню, но потом вернусь к тебе, учти». «Возвращайся», — улыбнулся старик. «Ты меня уж раз 100 собирался убить, и все как-то договариваемся. Политика, малыш».